Глава вторая. Антон всегда считался любимцем класса, и не только считался, но и по-настоящему был им. Подвижный, заводной, вечно куда-то спешащий, с жизненным графиком, расписанным по минутам, улыбчивый и прямодушный, в своем классе он был и кумиром, и примером для подражания. Учителя, улыбаясь, замечали о нем: «Он в классе, как ясное солнышко», и любили Антошку за вдумчивость и трудолюбие. А одноклассники, в свою очередь, обожали парня за полное отсутствие вредности и какую-то врожденную, редкостную по нашим временам доброту. Среднего роста, крепкий, со светлыми непокорными вихрами, Антон не был таким откровенным красавцем, как его друг Сергей. Но зато природа наградила его чудесными голубыми глазами с длинными ресницами. А недостаток снобизма в Антоне искупался простодушием и каким-то обаянием. Одноклассникам и учителям неразлучной троицы, как называли в школе Светлану, Антона и Сергея, запомнился дикий по тем временам случай, который произошел во время их учебы в 9 классе. На год старше их учился один отвязный парень. Он положил глаз на симпатичную и бойкую Свету Журавину, но, не добившись взаимности, принялся врать своим приятелям, что она за ним бегает. Новость довольно скоро распространилась по школе. Света Журавина была приметной девочкой, а откровения неудачливого поклонника оказались довольно грязными. И вскоре уже и в 9-м Б Свету начали донимать вопросами: «А правда ли что?» Поначалу она даже не знала, как отвечать. Потом стала оправдываться, плакать. Окончилось все тем, что Светлана пожаловалась на обидчика друзьям. Вероятно, она и сама не представляла последствий своей жалобы, но Антон и Сергей долго размышлять не стали. На одной из перемен они просто отдубасили лгуна на глазах его ошеломленных одноклассников. Их напор и уверенность в собственной правоте возымели свое действие. Парень признал, что был виноват, и во всеуслышание попросил у Светы прощения. Ребятам тогда здорово влетело от классной руководительницы. «Эдак вы все в жизни привыкнете решать кулаками. А где же ваша знаменитая воспитанность? Почему не пытались поговорить с ним, переубедить, если считали его неправым?» Друзья молчали, уверенные в своей правоте. Они не желали оправдываться, не хотели посвящать учительницу во все детали дебоша. Именно так охарактеризовала она это происшествие. Зачем, если взрослым все равно не понять их логику, их дружбу, их преданность друг другу? Да и случай этот был, пожалуй, единственным и не имел никаких последствий. У троицы было чем заняться и без школьных глупостей. К подростковому возрасту и Сергей, и Антон уже имели серьезную цель в жизни. Сергей грезил о дипломатической карьере, а Антон мечтал стать ученым. Его подлинной страстью была медицина. Антон рано научился читать, рано начал проводить целые часы за отцовскими книгами, огромными фолиантами, старинными анатомическими атласами, медицинскими энциклопедиями, но ни дохляком, ни скучным ботаником, которых обычно так не любят сверстники, Антон не был. Спасибо отцу, Николаю Васильевичу, свято верившему в пользу физической активности и упрямо таскавшему за собой сына в походы, на каток, на лыжные прогулки. Учеба давалась Антону легко. К языкам у него были способности, к знаниям настоящая тепловозная тяга. И мало-помалу в классе привыкли считать, что Антон – везунчик, счастливый человек, которому все легко удается. Вдобавок его внешность, хоть и не была такой аристократически безупречной, как у Сергея, немало способствовала его популярности. У Антона были мягкие черты лица, глаза такой голубизны, какой природа наделяет представителей сильного пола. Милая, чуть застенчивая улыбка, очень светлая кожа. Такая внешность даже доставляла Антону некоторые неудобства. Она привлекала внимание не только девочек-сверстниц, но и девушек постарше. К своим 15 годам Антон вытянулся и превратился в очень привлекательного юношу. Девочки в классе очень рано начали забрасывать его записочками, назначали свидания или просто желали встретиться по делу. Ему предлагали дружить и просто ходить в кино. А Антон отмалчивался. Когда же настырные одноклассницы особенно напирали, он коротко и прямо отказывался от дружбы. Разумеется, девочки дулись, потом все же опять предлагали вечную дружбу, и в целом получалась та самая милая и трепетная подростковая суета, о которой может вспомнить, наверное, с улыбкой каждый из нас. Впрочем, все эти вихри кружились над головой Антона не так долго. Очень скоро народ в классе, и особенно чуткие на сердечные дела девчонки, поставил четкий диагноз. Кокетничать с Антоном Житкевичем бесполезно. Его сердце было искренне и как-то не по-юношески прочно занято одной Светой Журавиной. Родители Антона были в своем роде выдающейся парой. Оба имели медицинское образование, однако если старший Житкевич всегда кипел на работе, нередко возвращаясь из своего института за полночь, то мать предпочитала спокойно и не торопясь заниматься профессиональными делами дома. У нее с рождения были проблемы с сердцем, и она нашла для себя творческое и в то же время необременительное занятие – редактировать на дому медицинские статьи. Такая работа не требовала ни разъездов по Москве, ни пребывания в учреждении с 9 до 6. Когда же Антон подрос, то его постоянной и почетной обязанностью стала доставка маминых рукописей в редакции. Кроме редактирования чужих текстов, Анна Алексеевна иногда и сама писала статьи по санитарно-гигиеническим и общемедицинским вопросам. Хлопотливая, всегда какая-то уютно домашняя, постоянно занятая, то работой за пишущей машинкой, то увлеченным сотворением каких-то вкусностей на кухне, то вязанием в короткие минуты отдыха, она была притягивающим центром не только для мужа и сына, но и для всего обширного круга друзей, которые любили бывать в гостеприимном доме Житкевичей. Гости приходили и по праздникам, и по будням, просто поговорить. Часто засиживались с хозяином допоздна в разговорах на кухне. А вот Анна Алексеевна и Антон всегда уходили спать вовремя. Николай Васильевич очень следил за здоровьем жены и за режимом сына. Старший Житкевич работал в крупном медицинском НИИ, был доктором наук, вел прием в клинике и в своей области эндокринологии стал одним из ведущих специалистов страны. К нему приезжали больные со всего Союза, и многие из них потом считали, что Николай Васильевич подарил им второе рождение. Однако всем этим людям и в голову не приходило, что подлинной своей страстью, подлинным призванием их замечательный доктор считал не практическое врачевание, а железо. Так называл он те тонкие сложные приборы, которые чудесно оживали в его умелых руках и тоже получали второе рождение. Дело в том, что Николай Васильевич обожал чинить разные старые бытовые машины. Регулярно реанимировал дышащую на ладан пишущую машинку жены, подлаживал и приводил в чувство старенький автомобиль. Да и родственники, друзья и соседи то и дело несли ему приборы. Не только примитивные утюги и кофемолки, но и радиоприемники, проигрыватели, телевизоры. Жена и знакомые привычно посмеивались над реаниматором всякой дряни. А Житкевич не обращал на насмешки никакого внимания. Он самозабвенно ремонтировал все и вся, самостоятельно научившись разбираться в сложнейших электронных схемах. Он мог до поздней ночи копаться в каком-нибудь динозавре. Зато если прибор начинал работать, Лицо Житкевича-старшего расплывалось в счастливейшей из улыбок. Увлечение Николая Васильевича имело невиданное педагогическое воздействие на сына. Антон, как и отец, увлекся электротехникой. Однако простое домашнее железо его совсем не увлекало. Антон задумался о приборах, которые могли бы лечить людей. Отец к тому времени начал стремительно подниматься по карьерной лестнице. У него появилось больше возможностей и организационных, и материальных. В жизнь стали входить компьютеры. И это, собственно, и были те самые умные машины, о которых оба Житкевича, и старший, и младший, могли только мечтать. Отец увлекся программированием, внедрением в медицину компьютерных методов и, разумеется, постаравшись, приобрел для дома хороший монитор и системное обеспечение. Такого не было ни у кого. Теперь по вечерам они с сыном часами разбирали ту или иную программу, до хрипоты спорили по поводу сложных компьютерных проблем или с удовольствием обучали мать работе в текстовом редакторе. Им много пришлось разговаривать в эти вечера о будущем медицины. Отец все время упирал на то, что скоро стране понадобятся медики, которые не только будут уверенно держать в руках скальпель, но и станут разбираться в тонкой электронике, научатся работать с компьютером. Излагая свои мысли по поводу развития медицины, Николай Васильевич увлеченно высказывал самые смелые и неожиданные идеи о замене органов умными приборами, о конструировании суставов и позвонков из металла. Он был так убедителен в своей увлеченности, так прозорлив, что Антон нисколько не сомневался в его прогнозах и сам уже не мыслил для себя будущего без медицины.